Слава тебе, Спасителю, сила всемогущая. Слава тебе, Спасителю, сила вездесущая. Слава тебе, утроба преблагосердая. Слава тебе, слух, присно отверзающийся на услышание молитвы мене окаянного, во еже миловати мене и спасати от грех моих. Слава тебе, светлейшие очи, выну на меня зрящие любезно и презирающие вся моя сокровенности. Слава тебе! Слава тебе, слава тебе, сладчайший Иисусе, спаси мой!